Глава 34. Открыв альбом в обложке цвета слоновой кости, Харпер увидела умопомрачительную фотографию Карен в воздушном платье. Кружевные рукава доходили до предплечья, а скромный вырез был прикрыт прозрачной материей. Темно-рыжие волосы с красновато-коричневым оттенком были заколоты на затылке в классический пучок, под который была подоткнута длинная фата. Харпер поднесла руку ко рту. Люк улыбался Клэр, поправлявшей его бутоньерку. На другой фотографии Карен была вместе с Софи и тремя другими женщинами в темно-фиолетовых платьях, которые смеялись, глядя на вертящуюся девочку, державшую букет невесты. Люк перед алтарем, сбоку от него стоит Альда, его глаза спокойны, сосредоточены и пристально смотрят в глубину церкви. Карен, идущая по проходу в сопровождении матери. Обряд венчания, поцелуй. Счастливые они выходят из церкви. Харпер осторожно опустила альбом. Они были женаты. Люк никогда не говорил об этом. Ей хотелось отдохнуть, обдумать. Но было еще так много всего. Еще один альбом. «Медовый месяц», «Первый дом». Люк в гвардейской форме. Его первая командировка. Возвращение домой, строительные площадки, вечеринки, праздники, вторая командировка Люка, а потом ничего. На самом дне коробки лежали два обручальных кольца и кольцо с маленьким бриллиантом, подаренное по случаю помолвки. Харпер осторожно провела пальцами по золоту, прежде чем положить кольца обратно в коробку. Потом аккуратно сложила альбомы и поставила коробку на полку. Харпер продолжила поиски. Контейнеры были заполнены женской одеждой. Целый гардероб, аккуратно разложенный по коробкам. Одна коробка была доверху заполнена бумагами. Свидетельства о браке, газетные вырезки с сообщениями об их помолвке и свадебные объявления, вырезки из статей о подразделении Люка, письма, открытки. Целая история отношений, аккуратно сложенная в коробку. Сидя на полу, Харпер подняла глаза и повела плечами. Было уже темно. Прошло несколько часов с тех пор, как она открыла для себя этот заточенный в коробке мир. Пора остановиться. Но она до сих пор так и не получила ответа. Что случилось с Карен? Оставалась всего одна коробка. На самом верху коробки лежало письмо, написанное Карен Люку, когда он базировался в Германии. «Так вот, дорогой мой». В следующем месяце, когда ты вернешься домой, ты начнешь совсем новую жизнь. Благодаря твоему отпуску 2 месяца назад нас теперь, похоже, будет 3. Я хотела позвонить и сказать тебе, чтобы услышать, как ты отреагируешь, но именно в письме моя мать сообщила моему отцу обо мне, поэтому я подумала, что стоит продолжить семейную традицию. Ты, дорогой мой Лукас Гаррисон, в октябре станешь папой». Полагаю, мы начнем с того, что освободим нашу гостевую комнату, которая сейчас больше напоминает кладовку для всякой всячины, чтобы подготовить комнату для нашего мальчугана или девчушки. Я еще никому не говорила. Это будет нашим маленьким секретом до тех пор, пока ты не вернешься домой, и тогда мы вместе расскажем родителям. Ты будешь удивительным отцом. С любовью, Карен. Харпер крепко прижала письмо к груди. У Люка был ребенок? Как это возможно? Не было ни одной фотографии. Он никогда не упоминал о сыне или дочери. Харпер засунула письмо обратно в конверт и продолжила рыться в коробке. Она нашла 2 крохотных комбинезончика для новорожденных, аккуратно спрятанных в сплющенных подарочных пакетах. На одном была надпись, с гордостью провозглашавшая: «Начинаю баловать», на другом «Я самая лучшая бабушка в мире». Должно быть, именно так Карен планировала сообщить о ребенке родственникам. Комбинезончики были новыми, еще с бирками. Их никто не дарил и никогда не носил. Сердце Харпер глухо застучало. На дне коробки она нашла подборку вырезок из газет, вышедших несколько лет назад. Местная жительница, направлявшаяся на встречу со своим мужем военным, погибла в автомобильной аварии. Когда Харпер прочла это, у нее задрожали руки. Беневиленс, штат Мэриленд. Местная жительница Карен Гаррисон погибла, когда ее машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другой машиной. Гаррисон направлялась на встречу со своим мужем, военным Лукасом Гаррисоном, чье гвардейское подразделение возвращалось из годовой командировки в Германию. Харпер ощутила тошноту в желудке. Неудивительно. Неудивительно. Она внимательно дочитала статью до конца. Карен погибла во время столкновения. Она ехала к родственникам Гаррисона, где Люку готовили радушный прием. По щекам Харпер потекли слезы. Люк чувствовал себя виновным, она была уверена в этом. Карен ехала на встречу с ним. Полиция не знала, почему она вылетела на встречную полосу. Там была вырезана из газеты фотография с места аварии. На обломках лежал плакат со словами «Добро пожаловать домой». Харпер достала остальные статьи и прочитала их все, в том числе некролог Карен. Но нигде не упоминалось о ребенке. Неужели Люк скрыл это от всех, чтобы защитить их, чтобы боль утраты не стала еще сильнее? Неужели он, виня себя, сохранил эту тягостную потерю в своем сердце, запер ее там? Харпер аккуратно сложила все на место, в коробку, и поставила ее обратно на полку. Харпер встала, ощущая боль в ногах от многочасового сидения на бетонном полу, вышла из комнаты и закрыла дверь, но не заперла ее. Харпер делила свой дом, свою жизнь с другой женщиной, с той, которая больше не заслуживала того, чтобы быть запертой. Харпер взбиралась по лестнице на первый этаж и, возвращаясь на кухню, по пути машинально выключала лампочки. Собаки, дремавшие в столовой, с шумом бросились вслед за ней. Она пропустила их вперед, а потом покормила. Пока они ели, Харпер сидела, пристально глядя в темное окно. Взяв телефон и не обращая внимания на немногочисленные смски и голосовые сообщения, набрала номер Софи. «Привет, ты можешь приехать? Я хочу поговорить о Карен». Софи обхватила руками стакан чая со льдом, который Харпер поставила перед ней. Капельки воды на запотевшем стакане спускались по его стенкам, отчего на поверхности стола образовался круг. Прежде чем сесть на скамейку напротив, Харпер пошевелила дрова в костре. Она наблюдала за тем, как в темноте собаки гоняются друг за другом, отнимая палочку. «Итак», — сказала Харпер. «Итак», — отозвалась Софи. Лоле надоело гоняться, и теперь она, лежа на спине, каталась по траве рядом с внутренним двориком. «Он сказал тебе?» «Нет», — Софи выругалась. «Мой братец — идиот. Он должен был сказать тебе». «Согласна. Так почему он этого не сделал?» Подтянув ногу на скамейку, Харпер уперлась подбородком в колено. «Ты знаешь, Люка, он неразговорчив. Он всегда был таким отстраненным, молчаливым, до некоторой степени. Но после аварии он замкнулся. С тех пор я ни разу не слышала, чтобы он произнес ее имя. Создавалось почти полное впечатление, что он хочет сделать вид, что ее никогда не существовало. Но, возможно, ему просто хотелось остаться один на один со своей болью». «Ты была близка с Карен?» Софи кивнула. «Мы не были лучшими подругами, скорее мы были одной семьей. Мы были разными. Она очень прагматичная и спокойная, в своем роде несгибаемой. Но она была душевной и надежной, мы хорошо ладили. Они с Люком так давно были вместе, что она вошла в нашу семью еще до того, как стала ее официальным членом». Харпер кивнула. «Я видела свадебные фотографии». «Он сохранил их?» Софи выпрямилась. «Я не знала. После похорон я на несколько дней оставила Люка одного. Потом, когда я зашла навестить его, все было упаковано. Вскоре после этого он переехал, но я никогда не видела у него в доме ни намека на Карен или на их совместную жизнь». «Все вещи находятся в подвале. Он разложил все по коробкам, обнес стенами и запер дверь». Приложив ладони к лицу, Софи уставилась на чай. «У тебя нет чего-нибудь покрепче?» Харпер пошла в дом и вернулась с бутылкой виски «Джек Дэниелс» и двумя банками Кока-Колы. «Как тебе?» «Отлично». Оставив лед, Софи вылила чай из стакана на землю. Сделав то же самое со стаканом Харпер, она открыла бутылку. «Ну и как ты ко всему этому относишься?» «Думаю, что сейчас мной владеют смешанные чувства. Я даже не знаю, что нужно чувствовать в такой момент. Я опустошена. Невозможно представить себе такую огромную утрату, особенно в той ситуации. Харпер тяжело вздохнула. Но я также раздражена или разочарована, возможно, напугана тем, что он старался скрыть все это от самого себя. Я имею в виду, ведь это не только его потеря. Это потеря для всех вас. И потом, в довершении всего, это своего рода эгоцентризм. Я испытываю эгоистичную грусть от того, что Люк — это любовь всей моей жизни, но он уже пережил это с другой женщиной, с той, которая для него настолько священна, что он не в силах говорить о ней. Отпив большой глоток из стакана, Харпер поперхнулась. «Ты забыла добавить кока-колу?» Софи засмеялась. «Это виски с каплей кока-колы». «Итак, я знаю, что случилось», — сказала Харпер. «Но не могла бы ты рассказать мне, как все произошло?» Софи кивнула. «Думаю, ты должна знать. С тех пор прошло много времени, и Люку больше непозволительно хранить свои секреты и скрывать их от всех нас. Прости, что ты услышишь это от меня, а не от него». Она уставилась в ночное небо. «Мы планировали, что Карен встретится со мной, с моими родителями и с Джонни, своей матерью, на остановке примерно за час до того, как приедет автобус Люка. Тай в это время был на работе, мы с ним поссорились. Карен везла плакат с надписью «Добро пожаловать домой». На заднем сиденье моей машины лежала связка воздушных шаров. Карен никогда не опаздывала, поэтому, когда она не появилась, я начала нервничать. Услышав сирены, я поняла, что что-то случилось. Просто засосала под ложечкой. Автобус езжал на парковку, когда у меня зазвонил телефон. Это был Тай. Он находился на месте происшествия. Он сказал мне, что Карен мертва. Я буквально рухнула на тротуар. Тай продолжал говорить, а я слышала, как кровь пульсирует у меня в висках. Мама попыталась удержать меня. Она думала, что это какой-то приступ или что-то в этом роде. А потом из автобуса вышел Люк. Он улыбался во весь рот до тех пор, пока не встретился со мной взглядом. Софи тяжело вздохнула, на ее глаза навернулись слезы. «Клянусь Богом, он просто посмотрел на меня и все понял. Он замотал головой и побежал. Я билась в истерике и плакала. Он схватил меня за плечи. Тай все еще был на связи. И я смогла только произнести «Карен» и протянуть телефон Люку». Протянув руку через стол, Харпер положила ее на ладонь Софи. «Мне очень, очень жаль, Соф». «Я никогда не забуду его глаз, когда он услышал то, что ему сказали. В них мгновенно погас свет, и я думала, что после этого он никогда не зажжется снова. Думаю, поэтому мы позволили ему уйти и замкнуться в себе и держаться от нас подальше. Его жизнь разрушилась у нас на глазах, и мы просто благодарим Бога за то, что он остался в живых. Мне кажется, они думали завести ребенка. Все было шито-крыто, но у меня было ощущение, что они попытаются, когда он вернется домой». «Вы боялись, что он мог?» Харпер осеклась. Она даже не могла закончить мысль, не говоря уже о том, чтобы озвучить ее. «Не знаю. Честное слово, не знаю. Он целыми днями не отвечал на телефонные звонки, не открывал дверь. Он сам позаботился об организации похорон и просто сказал нам, когда и куда приехать». «А что Джонни?» «С ней все было хуже некуда. Карен была ее единственным ребенком, и они были очень близки. Отец Карен бросил их, когда она была маленькой. Люк закрылся от нее так же, как от всех остальных, а у могилы Джонни сорвалась. Она сказала Люку, что это он виноват в том, что Карен больше нет в живых, что он выбрал свою страну, а не жену, и поэтому лишился семьи». Харпер прикрыла рот рукой. «Он поверил ей, ведь так?» «Не могу сказать наверняка, потому что он никогда не говорил об этом, но да. Мне кажется, он думал, что ему есть в чем винить себя. Она рыдала и кричала: «Ты отнял у меня дочь!» Он просто стоял и слушал, как будто каялся. Папа отвел ее в сторону и успокоил, а потом все закончилось. Больше она ни разу не заговаривала ни с кем из нас. Она живет рядом, за городом, и я от случая к случаю все еще встречаю ее. Увидев меня, она как будто сжимается и идет в противоположном направлении. Я для нее своего рода болезненное напоминание». «Как вы справились с этим?» — спросила Харпер, осмелившись сделать еще один глоток виски. «Я вышла замуж за Тая. Мы то и дело ссорились, как влюбленные подростки. В тот момент мы тоже были в ссоре. Я боялась упустить возможность узнать что-то новое. Но когда он позвонил мне в тот день, в тот вечер он пришел домой после дежурства, и мы всю ночь проговорили на веранде. Казалось, мы оба поняли, как коротка жизнь, и что мы оба просто попусту теряем время, живя так, как жили. Через месяц он сделал мне предложение, а через полгода мы поженились». Софи заерзала на скамейке. «Отчасти я надеялась, что многолюдная пышная свадьба, наполненная любовью и счастьем, вернет Люка к жизни. Он был шафером и принимал во всем участие, но при одном взгляде на него было понятно, что там, где было его сердце, теперь пустота. Порой я смотрю на Тая и гадаю, стала бы я такой же, как Люк, если бы что-то случилось с ним. Я так люблю Тая. Он очень порядочный, надежный, добросердечный. И он не боится идти против меня и говорит, если я веду себя как идиотка. Он удивительный отец. И иногда я просто с благодарностью вспоминаю о Карен. Потому что если бы не она, я, возможно, так и осталась бы глупой упрямицей, желающей попробовать что-то новенькое, вместо того, чтобы держаться за то, что было у меня под носом». Харпер улыбнулась. «Никогда раньше не приходилось видеть тебя такой сентиментальной». Софира смеялась, смахивая с лица слезу. «Я буду отрицать, если ты разболтаешь хоть словечко из того, что услышала». «У тебя доброе сердце, Софи Гаррисон Эдлер». «Это ничто по сравнению с сердцем Тая или Люка. Время от времени еще можно увидеть его проблески». Кивнув, Харпер вспомнила, как впервые увидела его. Его теплые карие глаза, полные участия, когда он склонился над ней на парковке. Да, в них по-прежнему отражалось его великодушное сердце. Просто оно было спрятано за запертой дверью. «Иногда я вижу это, наблюдая за тем, как он смотрит на тебя», — вдруг проговорила Софи. «Правда?» «Я думаю, он понимает, что чувствует к тебе, насколько глубоки его чувства. Поэтому он и попросил тебя остаться. И не для того, чтобы приглядывать за домом или руководить офисом. Он смотрит на тебя с такой нежностью. Он нуждается в тебе». Харпер подлила в стакан содовой. Хотелось бы, чтобы это было правдой, но страстное желание быть любимой делало ее очень уязвимой. «У меня разрывается сердце от того, что он винит себя в смерти Карен», сказала она, меняя тему. Кивнув, Софи отпила большой глоток виски. «Это был несчастный случай. Карен не специально пересекла разделительную линию. Другой водитель не специально врезался в нее. Это был просто ужасный, несчастный случай. Невозможно брать за это ответственность. Невозможно винить себя за это». «Но Люк обвинил. Джонни обвинила». «Просто некоторые люди таким образом справляются с утратой. А как ты? Как ты справляешься с потерей родителей?» Харпер пожала плечами. «Это другое. Мне было 7 лет, и после долгих лет непонимания ты вроде как вынуждена принять это и жить дальше». «Я думала, что 7-летке труднее справиться с потерей, чем взрослому. Взрослый человек способен рассуждать разумно и последовательно. Он может осознать мысль о том, что больше кого-то не увидит». «Смерть и утрата не подвластны никакой логике», — возразила Харпер. «Попытка объяснить это может завести в тупик. Ты винишь, осуждаешь себя, пытаешься спрятаться от боли, ищешь отвлечения в работе, спиртном, сексе, шопинге». «Ты права. Быть взрослым — это отстой. Выпьем за это». Харпер подняла свой стакан, приглашая Софи.